Богатый экипаж испанского посланника скоро занял место в ряду карет и колясок. Олоцага показывал приму знакомых ему лиц высшего круга, потешаясь над Рамиро, который, улыбаясь, сознался, что в Париже гораздо более красивых девушек, нежели в Мадриде, потому что он, увлекаемый богатыми туалетами и вызывающими взглядами, постоянно смотрел на ложных графинь и всех их находил очаровательными. Вдруг вдали показался всем известный экипаж императрицы с форейтерами, егерями и кучером в ливрее с серебряными галунами. Стали расчищать дорогу. Кучер дона Олоцаги, извещенный лакеем Педро о приближении императорского экипажа, повернул лошадей так, чтобы встретиться с ним. Олоцага мысленно похвалил кучера за то, что он, не получив приказания, сам догадался так сделать, и с нетерпением ждал, когда подъедет экипаж, в котором сидела императрица с графиней де Солиньон в самом роскошном весеннем наряде. Экипаж императрицы ехал медленнее, чем обыкновенно. Проскакали форейтеры, показались прекрасные серые в яблоках лошади. Испанский посланник со своими гостями низко поклонился. Евгения, узнав его, милостиво отвечала на поклон и взглянула на сидевшего подле него Рамиро. Олоцага успел заметить волнение, мгновенно выразившееся на ее прекрасном лице, но экипаж промчался, и минута встречи пролетела. «Какой милостивый поклон!» — улыбаясь, заметил прим, к которому отлично шел генеральский мундир с орденами и знаками отличия, так что взоры многих дам останавливались на экипаже испанского посланника. «Я скоро буду честь иметь представить вас их величеством», — проговорил Олоцага. «Императрица, испанка?» — спросил Рамиро. «Кажется, что так», — отвечал прим. «Мне показалось, что она так же любезна, как прекрасна, и я не знаю, почему меня так обрадовало твое обещание представить нас ей», — продолжал Рамиро, обращаясь к дону Олоцаге, между тем, как их экипаж снова присоединился к другим. «Она почти что нагнулась к нам». Олоцага сделал вид, что не слышал этих слов, но в груди его они вызвали бурю. Он с упреком вспомнил, что Рамиро до сих пор еще ничего не знал о своем происхождении. Рано или поздно ему придется разоблачить эту тайну. Прим в это время с наслаждением занимался созерцанием прекрасных парижанок, и особенно один экипаж обратил на себя его внимание. В нем сидели две, по-видимому, очень знатные дамы. Одна была стара, с почтенным лицом, другая же с немного смуглым цветом кожи, тонкими чертами лица и прекрасными, блестящими черными глазами, была не старше 20 лет. Черные волосы ее покрывала маленькая изящная шляпка с длинной белой вуалью. Бархат и шелк яркого цвета составляли туалет обеих дам, которые, откинувшись на мягкие подушки своей коляски, подобно приму, любовались пестревшей перед ними блестящей толпою. Экипаж этот не ускользнул и от взоров дона Олоцаги, причем он тотчас же заметил, что дамы эти иностранки. Но затем внимание обеих было отвлечено от него другим экипажем, в котором сидел темнокожий египетский принц со своим воспитателем, окруженный несколькими кабриолетами, из которых пламенные взоры были устремлены на молодого набоба, который впоследствии мог сделаться отличным приобретением для полусвета. В ту минуту, как экипаж дона Олоцаги повернул, чтобы возвратиться в посольский отель, где был назначен парадный обед, мимо него пронеслась коляска с двумя иностранками. Вдруг что-то порхнуло в воздухе, прим быстро и ловко протянул руку и схватил тонкую дорогую вуаль, которую, по всей вероятности, сдуло ветром с головы прекрасной незнакомки.